и я болтала в саду с парнем, которого знала со школы, так что Мел на какое-то время пропала из поля зрения. Когда я ее опять увидела, она стояла у стены, с ней разговаривал парень Зары. А у самой Зары на лице было написано, что она сейчас ему устроит настоящую Гленн Клоуз. Примечание. Гленн Клоуз, 1947 год. Американская актриса, рекордсменка по наибольшему количеству номинаций на премию «Оскар». В данном случае отсылка, скорее всего, дана к ее ревнивой героине в фильме «Роковое влечение». Конец примечания. Ее взглядом можно было стекло резать. Я направилась к ним и утащила Мел танцевать. Но тут к нам подошла Зара и сказала: «Мел, подержи бокал, я хочу вас вдвоем сфоткать». Мел взяла ее бокал, и Зара сделала фото. Никто из нас на это не обратил особого внимания, и мы продолжили танцевать. Мел обожает танцевать. Всегда обожала. Чтобы двигать телом, ей не нужно заливать в себя бутылку вина, как, например, мне. Если музыка подходит, она может танцевать, словно вот-вот грянет страшный суд, будучи при этом трезвой, как стеклышко. «Вы в курсе, что там, где она сейчас находится, ей запрещено слушать музыку?» «Я понимаю, это далеко не самая большая несправедливость, но мне словно ножом по сердцу режет от мыслей, что Мел находится в том доме взаперти в полной тишине. У нее всегда играла музыка, даже на работе». Брайан Бент, модельный агент. Это была худшая вещь, которая могла случиться с Мелани. У нее был билет в один конец к звездам. Лакост платила ей чертову тьму денег, и у них были на нее планы. И тут на первых полосах появляется это фото Мелани и Нелл на какой-то домашней вечеринке. В одной руке у Мел был бокал шампанского, в другой — сигарета. Звучит не так-то страшно, правда? Но имейте в виду, ей было 17, и она являлась лицом спортивного бренда, так что употребление алкоголя и курения в том возрасте не шло на пользу ее имиджу. Может быть, если б этим дело и ограничилось, мы смогли бы как-то сгладить ситуацию. Но на той фотографии прямо за Мелани стоял стеклянный кофейный столик с дорожками белого порошка, который кто-то нюхал. Этим дело и кончилось. Нелл. «Я даже не знала, что на той вечеринке были наркотики, пока на следующее утро мы не проснулись в спальне Мел, а сэр Питер не спустил на нас собак, размахивая перед носом Мел газетой. В то утро меня очень быстро выпроводили из дома. В общем, дело вот в чем. Мел бы никогда не пришла на ту вечеринку, не умоляя Зары ее пойти с ней. И фотография, которая попала в газеты и уничтожила мою и Мел модельную карьеру, была снята на фотоаппарат Зары. Конечно, Зара тут же сказала, что она оставила фотоаппарат, и кто-то его взял, но я в это ни грамма не верю. Она хотела, чтобы Мел была на той вечеринке, чтобы сделать фото, которое испортит модельную карьеру Мел. Вот и все. Что меня всегда интересовало, так это зачем Зара так поступила? Напрашивается ответ из зависти, и, разумеется, Зара завидовала Мел. Но Зара слишком бесхарактерная. Ну, типа, она умная и все такое. Но она не тот человек, который забьет на правила или будет мыслить вне рамок. Мне было достаточно ясно, что Зару кто-то подговорил вот так вот подставить Мел. И единственный человек, для которого Зара пошла бы на что-то подобное — ее отец. Я продолжаю спрашивать себя, замешана ли Зара в этом? Знает ли она, где сейчас Мел? Честно скажу, ответов я не знаю, но молчание Зары очень красноречиво. Брайан Бент, модельный агент. Мне было жаль Мелани, когда Лакост расторг с ней контракт. За одну ночь она превратилась из объекта всеобщего внимания в неприкасаемую. Как минимум в плане работы. Пресса ею по-прежнему упивалась, даже сильнее, чем раньше. У нас даже было так, что папарацци днями ждали у офисов, надеясь сделать кадр с Мелани. Я не говорю, что одобряю случившееся, но все модели выпивали, курили и ходили по вечеринкам. Таков был их стиль жизни. У нас имелись проблемные девушки, но Мелани не была одной из них. Именно мне пришлось сесть с Мелани и рассказать ей о том, что ее модельная карьера подошла к концу. Ей было всего 17 лет. Мне кажется, я расстроился больше нее. Такая карьера сорвалась. Мы могли бы заработать на ней столько денег. Но Мелани всего лишь пожала плечами и поблагодарила меня за все, что я для нее сделал. Это был последний раз, когда я видел ее лично. Нелл осталась в агентстве еще на один год. У нее было несколько съемок, но ничего грандиозного. К тому времени людям хотелось видеть новые лица, более свежие образы. И мы в конечном счете разошлись и с ней. Она была крайне расстроена. Нелл родилась не в обеспеченной семье, как Мелани. Ее родители потратили кучу денег на осуществление мечты Нелл, и той приходилось усердно работать. Нелл. First Models капитально перегнули палку с увольнением Мел. Как мне кажется, ее папа тоже приложил к этому руку. От Зары Лэнг Питеру Лэнгу. Дата 4 октября 2022 года. Тема письма. Ты где? Папа, я пытаюсь до тебя дозвониться. Денис сказала, что на сегодня у тебя нет дел. Ты не отвечаешь на звонки. Где ты? Сейчас не время скрываться. С тобой все в порядке? Персонал начинает волноваться. Чертова пресса продолжает наседать на всех. Двое дизайнеров Бэби Лэнг подали вчера заявление. И один сотрудник финансового отдела не появился на работе сегодня утром. Нам срочно нужно еще одно заявление для прессы. Хочешь, я поговорю с юридическим отделом, чтобы они что-нибудь набросали? Сэр Питер Лэнг, «Моя сторона событий», неопубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом, 3 октября 2022 года. Питер. Прошу прощения за то, что вчера отменил нашу встречу, Райан. У меня были срочные дела вне офиса. Райан. Вы виделись с Мелани? Питер вздыхает. Нет, я не виделся с Мелани. Я регулярно посещаю медицинское учреждение, в котором она находится, и беседую с персоналом по поводу ее восстановления. Видеться со мной в такие дни не всегда на пользу ее здоровью. Райан. Вы скажете мне, где она находится? Питер. Нет. Давайте вернемся к интервью. Райан. Хорошо. Существует достаточно известная фотография Мелани, которая была сделана, когда ей было 17 лет.